Глава 11. Моя манера вести машину, когда я возвращался на Хиллер, не примирила бы со мной местных жителей, но мне было на это наплевать. Если бы я мчался с такой скоростью на обычной машине, я бы стал виновником многочисленных и серьезных дорожных происшествий, но полицейская сирена оказывала почти магическое действие, открывая передо мной зеленую улицу. На расстоянии полумили все машины, идущие впереди, сбавляли скорость или вовсе останавливались, прижимаясь к обочине. На какое-то время за мной увязалась полицейская машина, как будто я вел обычное такси. Но у шофера не было таких побудительных мотивов, как у меня, и он благоразумно решил, что зарплата его не стоит того, чтобы рисковать своей жизнью. Я знал, что он тут же свяжется с полицейским управлением, но не боялся, что меня остановят, как только там станет известен номер машины. Меня оставят в покое. Я бы предпочел завершить поездку в обычной машине или в автобусе, так как моя желто-красная машина слишком бросалась в глаза, но в данный момент важнее было выиграть время, чем проявлять благоразумие. Я пошел на компромисс, проделав остаток пути на умеренной скорости. Вид желто-красного такси, приближавшегося к деревне со скоростью 100 миль в час, вызвал бы недоумение даже у известных своей невозмутимостью голландцев. Я остановил машину на стоянке, где уже началось заметное оживление, снял куртку и галстук, завернул рукава рубашки и вылез из машины, небрежно перебросив куртку через левую руку. Под ней я держал пистолет с глушителем. Погода, которая в Голландии известна своей переменчивостью, снова изменилась. Еще когда я выехал из Амстердама, стало проясняться, и теперь почти в безоблачном небе плыли только клочки ватных облачков, а под жарким солнцем от домов и полей поднимался легкий пар. Я медленно, но не слишком, подошел к дому, который, по моей просьбе, Мэгги должна была держать под наблюдением. Теперь дверь этого дома была широко раскрыта, и я увидел, что внутри движутся люди, почти все женщины, в традиционных нарядах. Время от времени одна из них выходила и направлялась к центру деревни, или какой-нибудь мужчина выносил большую коробку, ставил ее на тачки и двигался в том же направлении. Видимо, это был центр какого-то надомного текстильного предприятия, но какого именно определить было невозможно. Что это был совершенно невинный промысел, доказывал тот факт, что любого туриста, которому случилось забрести на эту окраину деревни, радушно приглашали войти и посмотреть. Все, кто заходил туда, вскоре выходили, так что в доме не должно было быть ничего зловещего. К северу от дома простирались луга, и я видел в отдалении группу матрон в национальных костюмах, ворошащих сено для просушки. Мужчины Хиллера, видимо, считали, что уже выполнили свою часть работы, ибо ни одного из них не было видно. Мэгги как сквозь землю провалился. Я вернулся в деревню, купил дымчатые очки, массивные темные очки, которые скорее привлекали внимание, чем служили маскировкой. Поэтому, наверное, их и носит так много людей. И бесформенную соломенную шляпу. Я бы не хотел, чтобы меня видели в ней за пределами Хиллера даже в гробу. Конечно, такой наряд нельзя было назвать идеальной маскировкой, так как только грим мог скрыть белые шрамы на моем лице, но все-таки он до некоторой степени изменил мою внешность, и я не думаю, что сильно выделялся среди бродивших по деревне туристов. Хиллер — небольшая деревенька, но если вы ищете кого-то, о местонахождении которого не имеете ни малейшего представления, и если тот, кого вы ищете, идет в том же направлении, что и вы, тогда вам самая маленькая деревенька может показаться удручающе большой. С быстротой, на какую я только мог отважиться, чтобы не привлечь внимания, я прочесал все улицы и закоулки, но Мэгги нигде не нашел. Я уже было впал в отчаяние, хотя и старался подавить свой внутренний голос с холодной настойчивостью, твердивший мне, что я опоздал. К тому же мое дурное настроение усугублялось тем, что мне приходилось притворяться праздно шатающимся туристом. Потом я стал обходить все лавки и кафе, хотя и не очень-то надеялся найти там Мэгги, если принять во внимание задачу, которую ей надлежало выполнять. Однако я не мог позволить себе упустить ни малейшей возможности. Этот обход ничего не дал. Потом я стал двигаться концентрическими кругами, если можно вообще применить этот термин, к лабиринту запутанных улиц. И тут-то, наконец, я и нашел Мэгги. Живую, здоровую и без единой царапины. Чувство облегчения сразу смешалось у меня с сознанием собственной глупости, и я даже не мог сказать, что было сильнее. Ведь я нашел ее именно там, где и должен был искать в первую очередь, если бы получше пошевелил мозгами. Я же сам велел ей наблюдать за домом, но не отрываться от группы туристов. Она так и поступила. Она стояла в большой, полной народу лавке сувениров, перебирая какие-то мелочи, но почти не глядя на них. Взгляд ее был почти неотрывно прикован к тому дому, который отстоял от лавки на расстоянии 30 ярдов. Меня она не заметила. Я уже собирался зайти в лавку и заговорить с ней, как вдруг мое внимание привлекло нечто, заставившее меня остановиться. По улице шли Трудди и Херта. Трудди в розовом платье, без рукавов и в длинных белых перчатках, припрыгивала, как ребенок. Ее белокурые волосы развивались, на лице играла улыбка. Херта в своем обычном экзотическом наряде важно шествовала за ней, неся в руке большую кожаную сумку. Я не мог, не имел права обнаружить себя. Я быстро вошел в лавку, но не подошел к Мэгги. Чтобы не произошло, нельзя было, чтобы они заметили нас вместе, поэтому я встал перед высоким вращающимся стендом с открытками и стал ждать, пока Труди и Херта пройдут мимо. Но этого не случилось. Не успели они пройти мимо входной двери, как вдруг Труди остановилась, взглянула на стекло витрины и схватила Херту за руку. Через несколько секунд она уже уговорила сопротивляющуюся было Херту войти в лавку. И пока та оглядывалась вокруг, закипая, как вулкан перед извержением, Труди подскочила к Мэгги и схватила ее за руку. — А я вас знаю! — выкрикнула Труди с восторгом. — Я вас знаю! Мэгги улыбнулась и повернулась в ее сторону. — И я вас знаю. Хеллоу, Труди. — А это Херта? Труди повернулась к Херте, которой все это явно не нравилось. — Херта, это моя подружка, Мэгги. Херта угрюмо осклабилась. Труди сказала, — Майор Шерман мой друг. — Знаю, — ответила Мэгги, улыбаясь. — И вы ведь тоже друг мне, Мэгги? — Конечно, Труди. Та была в восторге. — У меня здесь много друзей. Хотите с ними познакомиться? Она уже почти тащила Мэгги к дверям, показывая пальцем куда-то на север, и я понял, что она имеет в виду женщин, которые ворошили на лугу сена. — Посмотри, вот они! — Я уверена, что все они очень славные, — вежливо заметила Мэгги. Какой-то любитель открыток надвинулся на меня, ясно показывая этим, что я должен посторониться и уступить ему место. Не знаю, что именно он прочитал в моих глазах, но, как бы то ни было, он поспешно ретировался. Они славные друзья, — говорила между тем Труди, потом кивнула в сторону Херты, державшей сумку. Когда мы с Хертой приезжаем сюда, мы всегда привозим им кофе или что-нибудь вкусное. И добавила импульсивно. — Пойдем, я познакомлю тебя с ними, Мэгги. Видя, что та колеблется, спросила с тревогой. — Ведь ты и вправду друг мне, да, Мэгги? — Конечно, но они такие славные люди, — сказала Труди умоляющим тоном, — и такие счастливые. Они любят музыку. Если мы будем хорошо себя вести, они даже станцуют для нас «Хей». — Хей? — Да, Мэгги, это старинный деревенский танец. — Ну, Мэгги, пожалуйста. — Вы все мои друзья. Пожалуйста, пойдемте. Ради меня, Мэгги. — Ну, хорошо, — сказала Мэгги, улыбаясь против воли. — Только ради тебя, Труди, и только ненадолго. — Ты прелесть, Мэгги! — Труди сжала ее руку. — Ты мне нравишься, Мэгги. Все трое вышли. Я выждал некоторое время и тоже осторожно вышел из лавки. Они отошли уже ярдов на 50, прошли мимо дома, за которым должна была следить Мэгги, и вышли на луг. Женщины находились по меньшей мере на расстоянии 60 ярдов, воздвигая свой первый сток сена поблизости от строения, которое даже издали казалось весьма древним гумном. Я еще слышал их голоса, среди которых отчетливо выделялся голос Трудди, а сама она шла по лугу своей обычной походкой, подпрыгивая, как ягненок, в весенний день. Труди никогда не ходила, она всегда передвигалась в припрыжку. Я последовал за ними. По краю луга тянулась живая изгородь, и я благополучно держался под ее прикрытием, отставая от них ярдов на 30-40. Не сомневаюсь, что сейчас моя походка выглядела не менее своеобразно, чем походка Труди, так как изгородь не достигала в высоту и 5 футов, и я шел на полусогнутых ногах, как 70-летний старик. Между тем они дошли до старого гумна и сели у западной стены, прячась в тени от все сильнее припекавшего солнца, пользуясь тем, что гумно заслоняло меня от них. И от работающих на лугу женщин я быстро преодолел разделявшее нас пространство и проник на гумно. Я не ошибся. Этому строению было не меньше 100 лет, и состояние его было весьма плачевное. Пол осел и прогнулся, стены покосились, и сквозь щели меж досками можно было кое-где просунуть не только руку, но даже и голову. Наверху находился сеновал, пол которого, казалось, вот-вот рухнет, до такой степени он прогнил. Даже английский маклер по продаже домов не смог бы сбыть этот сарай ни как недвижимость, ни как памятник старины. Судя по внешнему виду, сеновал бы не выдержал не только моего веса, но и веса среднеупитанной мыши. Однако нижняя часть гумна была малопригодна для наблюдения. И, кроме того, мне совсем не хотелось, чтобы меня кто-нибудь увидел, когда я буду выглядывать через одну из щелей. Поэтому, скрипя сердце, я взобрался по шаткой лестнице наверх. Сеновал этот, у восточной стены которого еще лежало прошлогоднее сено, действительно был готов обрушиться, но я осторожно выбрал место, куда ступить, и вскоре оказался у западной стены. Тут был еще больший выбор щелей между досками, и я, в конце концов, выбрал почти идеальный наблюдательный пункт. Прямо внизу я видел головы Мэгги, Труди и Херты. Видел я также и Матрон, их было больше 10, которые быстро сметывали сено в сток, ловко работая вилами. Мне был виден даже край деревни, включая большую часть автостоянки. Но, тем не менее, меня не покидало чувство тревоги, и я не мог понять его причины. Женщины, убирающие сено, представляли собой самую идиллическую картину. Мне кажется, что моя тревога возникла из самого неожиданного источника, от вида самих сборщиц сена, ибо даже здесь, в естественной обстановке, эти причудливые полосатые одеяния и белоснежные головные уборы выглядели не совсем натурально. Было что-то театральное во всем этом и что-то нереальное. У меня даже возникло ощущение, будто я смотрю спектакль, который разыгрывался специально для меня. Прошло около получаса, женщины продолжали работать, а трое, сидевшие подо мной внизу, перекидывались отдельными фразами. Я задумался, не рискнуть ли мне закурить, и в конце концов пришел к выводу, что могу себе это позволить. Я нащупал в кармане спички и пачку сигарет, положил куртку на пол, а на куртку пистолет с глушителем, и закурил, заботясь о том, чтобы дым не выходил через щели наружу. Вскоре Херта посмотрела на свои ручные часы, величиной с кухонный будильник, и что-то сказала Труди, которая тут же протянула Мэгги руку и заставила ее тоже встать на ноги. Вдвоем они направились к женщинам, ну, вероятно, для того, чтобы пригласить их к утренней трапезе, ибо Херта в этот момент расстилала на траве клетчатую салфетку, вынимала еду и расставляла чашки. Внезапно за моей спиной раздался голос. Не шевелиться и не делать попытки взять пистолет. Одно движение, и вы уже никогда до него не дотронетесь. Я поверил, что человек этот не шутит, и повиновался. Повернитесь, только очень медленно. Я повернулся очень медленно. Таков уж был этот голос. Умел приказывать. Отодвиньтесь на 3 шага от пистолета в левую сторону. Пока что я никого не видел, но прекрасно слышал. Я отступил на 3 шага. Сено у противоположной стены зашевелилось, и появились 2 фигуры. Преподобный отец Тадеус Гудбади и Марсель. Тот змееподобный тип, которого я стукнул и засунул в сейф в клубе Балинова. Преподобный отец был безоружен, да и зачем ему было оружие? Огромное старинное ружье в руках Марселя стоило 2 пистолетов, и, судя по блеску плоских черных немигающих глаз Марселя, он только и ждал малейшего повода, чтобы пустить в ход это оружие. Тот факт, что ружье было с глушителем, тоже не поднял моего настроения. Это значило, что они могут стрелять у меня, сколько им заблагорассудится, все равно никто ничего не услышит. — Здесь чертовски жарко, — пожаловался Гудбади, — и тело чешется от сена. Он улыбнулся той улыбкой, которая побуждала маленьких детишек тянуться к нему. — Ваша профессия, мой дорогой Герман, приводит вас в самые, я бы сказал, неожиданные места. — Моя профессия? Последний раз, когда мы с вами встретились, вы, насколько я помню, заявили, что вы шофер такси. — Ах, тогда. Но держу пари, что вы тогда не донесли на меня в полицию, не так ли? — Да, решил не делать этого, — великодушно сказал Гудбади. Он подошел к тому месту, где лежала моя куртка, взял мой пистолет, осмотрел его и с гримасой отвращения забросил в сено. Какое грубое и неприятное оружие! — Да, конечно, — согласился я. — Вы предпочитаете более утонченные способы убийства. Что я вам вскоре и продемонстрирую. Гудбади даже не старался говорить тихо. Матроны Хейлера сидели за кофе и ухитрялись громко болтать и с набитыми ртами. Гудбади подошел к вороху сена, извлек мешок и вынул из него веревку. — Смотрите в оба, мой дорогой Марсель, если мистер Шерман сделает хоть одно движение, даже самое невинное с виду, стреляйте, только не насмерть, ну, в бедро, скажем. Марсель облизал пересохшие губы, а я лишь понадеялся, что он не сочтет подозрительным движение моей рубашки на груди, вызванное ускорившимся биением сердца. Гудбади осторожно приблизился ко мне сзади, плотно обвязал веревкой запястье моей правой руки, перекинул веревку через балку над головой и затем с излишней, на мой взгляд, медлительностью закрепил свободный конец вокруг запястья левой. Мои руки теперь оказались на уровне ушей. Гудбади достал еще одну веревку. «От моего друга Марселя, — сказал он тоном, каким обычно ведут светскую беседу, — я узнал, что вы очень ловко владеете руками. Возможно, что вы также ловко владеете и ногами». Он наклонился и крепко стянул мне ноги у лодыжек, что не предвещало им ничего хорошего. «Возможно также, что вы захотите прокомментировать то, что сейчас увидите. А мы бы предпочли обойтись без комментариев». С этими словами он заткнул мне рот далеко не свежим платком, повязав сверху другой платок. «Ну как, Марсель, вас это устраивает?» Глаза Марселя горели огнем. «Мне предстоит передать мистеру Шерману два слова от мистера Даррелла». «Ну-ну, дружище, не торопитесь, попозднее. Сейчас нам нужно, чтобы наш друг сохранял все свои способности, ясное зрение, острый слух, живой ум, и чтобы он смог оценить все нюансы представления, которые мы подготовили специально для него». «Конечно, конечно, мистер Гудбади», — послушно сказал Марсель, снова повторяя свою отвратительную игру с облизыванием губ. «Но потом...» «Потом», — великодушно сказал Гудбади, — «можете передавать от мистера Даррелла столько слов, сколько сочтете нужным. Но помните одно — он должен быть жив, когда сегодня ночью загорится это гумно. Какая жалость, что мы не сможем наблюдать за этим зрелищем поблизости». При этой мысли он искренне опечалился. «Вы и эта молодая, очаровательная леди там, на лугу, когда люди найдут среди пепла ваши обгорелые останки, думаю, они сделают верные выводы относительно беспечности, молодости и любовных утех. Курить на сеновале, как вы только что позволили себе, весьма неразумно. Прощайте, мистер Шерман. Я не говорю «до свидания». Думаю, я посмотрю на старинный танец с более близкого расстояния. Такой очаровательный старинный обычай. Надеюсь, вы со мной согласитесь». Он удалился, предоставив Марселю и дальше облизывать губы. Меня совсем не прельщала перспектива оставаться наедине с этой змеей, но сейчас мои мысли были заняты не этим. Извернувшись, я стал смотреть сквозь щель в стене. Матроны закончили трапезу и стали подниматься. Мэгги и Труди оказались как раз подо мной. «Вкусное было печенье, правда, Мэгги?» — спросила Труди. «И кофе тоже?» «Чудесное, Труди, чудесное. Но я слишком задержалась. Мне надо сделать еще кое-какие покупки. Я пойду». На мгновение Мэгги замолчала, потом подняла голову. «Что это?» Два аккордеона начали наигрывать тихую и нежную мелодию. Музыкантов я не видел. Казалось, звуки музыки неслись из-за стога, который только что сметали женщины. Труди возбужденно хлопнула в ладоши и потянула Мэгги к себе. «Это Хей!» — воскликнула она, как ребенок, получивший подарок ко дню рождения. «Это Хей! Они собираются танцевать! Хей! Значит, ты им понравилась, Мэгги! Они танцуют для тебя! Теперь ты им друг!» Матроны, все пожилые, с лицами, которые поражали и даже пугали отсутствием всякого выражения, начали двигаться в каком-то тяжеловесном ритме, положив на плечи вилы, как ружья. Они образовали прямую шеренгу и стали тяжело притоптывать, слегка покачиваясь в разные стороны. Их перевитые лентами косички колыхались в такт музыки, которая становилась все громче и громче, движения их дополнялись пируэтами, и я заметил, что прямая шеренга постепенно изгибается, принимая вид полумесяца. Я никогда не видела такого танца. В голосе Мэгги звучало недоумение. Я тоже никогда не видел подобного танца, и во мне уже росла мучительная, леденящая кровь уверенность, что я больше никогда в жизни не захочу увидеть этот танец, и совсем не потому, что, судя по сложившейся ситуации, мне вообще больше не доведется ни на что смотреть. Труди как будто повторила мою мысль, но ее зловещий смысл не смог дойти до Мэгги. «И никогда больше не увидишь Мэгги. Это только начало. О, Мэгги, ты им понравилась. Посмотри, они тебя зовут. Меня? Конечно, тебя, Мэгги, ты им понравилась. Иногда они зовут меня, а сегодня тебя. Но, Труди, мне надо идти. Ну, Мэгги, пожалуйста, на одну минуту. Тебе ничего не нужно делать, просто стоять и смотреть на них. Пожалуйста, Мэгги, если ты откажешься, они обидятся. Ну, хорошо, — наконец с улыбкой сказала Мэгги, — но только на минутку. Через несколько секунд Мэгги, явно смущаясь и нехотя, стояла перед шеренгой танцующих, концы которой, то выпрямляясь, то сближаясь, охватывали ее полукругом. Постепенно рисунок и темп танца изменились, и шеренга, убыстряя движение в такт музыки, превратилась в кольцо, сомкнувшееся вокруг Мэгги. Кольцо это сжималось и расширялось, приближаясь к Мэгги. Женщины склоняли головы, удаляясь от нее, откидывали их назад, взметая косички в воздух. В поле моего зрения появился Гудбади. С доброй и ласковой улыбкой он поотечески взирал на присутствующих. Остановившись рядом с Труди, он положил руку ей на плечо. Она, просияв, подняла на него улыбающиеся глаза. Я почувствовал тошноту. Я хотел отвести взгляд, но это значило бы предать Мэгги. А я никогда не смог бы предать ее. Но видит Бог, я уже ничем не мог ей помочь. А лицо Мэгги выражало теперь не только смущение, но и недоумение, и растущее беспокойство. Она с тревогой взглянула на Труди. Когда женщины немного раздвинулись, та широко улыбнулась и весело помахала ей в ответ. Внезапно характер музыки изменился. Нежная танцевальная мелодия, плавная, несмотря на свой маршевый ритм, вдруг окрепла и зазвучала не то что воинственно, но с какой-то резкой, первобытной и неистовой жестокостью. Матроны, расширив круг, снова начали сходиться. С моего возвышения я еще мог видеть Мэгги, широко раскрыв глаза, с выражением страха на лице, она наклонилась в сторону, ища глазами Труди. Но напрасно она ждала Труди спасения. Труди уже не улыбалась. Она крепко сжала обтянутые перчатками руки и облизывала губы, медленно и с каким-то вожделением. Я повернулся и взглянул на Марселя. Он делал то же самое, но при этом он держал меня под прицелом и следил за мной так же внимательно, как наблюдал за происходившей внизу сценой. Я был бессилен что-либо сделать. Матроны, притоптывая, сжимали круг, их лица теперь выражали безжалостную и беспощадную жестокость, страх В глазах Мэгги сменился ужасом, музыка зазвучала еще громче и резче, и вдруг совсем по-военному вилы взметнулись вверх, а потом наклонились, прицеливаясь в Мэгги. Она закричала потом еще раз, но голос ее был почти не слышен среди мощного и почти безумного грохота аккордеонов. В следующее мгновение Мэгги упала, и все, что судьба позволила мне увидеть, были спины этих женщин и взлетающие, и опускающиеся вилы, которые вонзались во что-то, лежавшее на земле. Я больше не мог. Я должен был отвести взгляд. И тогда я увидел Трудди. Ее пальцы сжимались и сжимались. В ее завороженном взгляде было что-то уродливое, животное. Рядом с ней стоял преподобный отец Гудбоди с благодушным, как всегда, лицом, но с выдававшими его чувства почти остекленевшими глазами. Души, полные зла. Больные души, которые уже давно перешли границы, отделяющие разум от безумия. Я заставил себя снова посмотреть в ту сторону. Музыка становилась спокойнее, теряя свой дикий резкий ритм. Неистовство женщин постепенно поутихло, взмахи вил прекратились, и я заметил, как одна из матрон подхватила на вилы охапку сена. На мгновение я увидел поверженную фигурку в блузке, которая когда-то была белой, но охапка сена скрыла ее. Вскоре туда же упала вторая охапка, потом еще и еще. И под притихшую теперь танцевальную мелодию, которая ностальгически пела о старой Вене, женщины сметали над Мэгги новый сток. После этого доктор Гудбоди и Труди, которая снова улыбалась и весело болтала, направились в сторону деревни. Марсель отодвинулся от щели и вздохнул. Доктор Гудбоди удивительно хорошо умеет устраивать все эти вещи. Вы не находите? Какой вкус, какое чутье, как точно выбраны место и атмосфера. И все так изысканно, так изящно. Красиво модулированный голос образованного человека, воспитанника Оксфорда или Кембриджа, исходивший из этих змеиных уст, был так же отвратителен, как и смысл слов, которые он произносил, как и все остальное. Этот человек тоже был совершенно безумен. Он осторожно подошел ко мне сзади, развязал платок и вытащил у меня изо рта грязную намокшую тряпку. Я понимал, что он сделал это не из гуманных соображений. Я оказался прав. Небрежным тоном он сказал: «Хочу услышать, как вы завопите. Думаю, что дамы там, на лугу, не обратят на это особого внимания». Но в этом я был уверен. Я сказал: «Удивляюсь, как это доктор Гудбоди решил убраться отсюда». Я не узнавал своего голоса. Он звучал сдавленно и хрипло, и я с трудом выговаривал слова так, словно у меня было повреждено горло. Марсель улыбнулся. — У доктора Гудбина срочные и важные дела в Амстердаме. — И важные сведения, которые он должен доставить отсюда в Амстердам. Несомненно. Он снова улыбнулся, и я увидел, как почти по-змеиному раздулась его шея. По классическим правилам, мой дорогой Шерман, когда человек находится в вашем положении, и для него все потеряно, когда он должен умереть, человек, находящийся на моем месте, обычно объясняет ему с особым удовольствием и во всех деталях, где и какие ошибки совершила жертва. Но в данной ситуации, уже не говоря о том, что список ваших ошибок утомительно длинный, я не хочу тратить время на это, так что давайте лучше продолжим это дело, хорошо? — Какое дело? — недоуменно спросил я, а сам подумал, вот оно начинается. Тем не менее, я как-то безразлично отнесся к предстоящему. Для меня все словно потеряло значение после смерти Мэгги. С посланием от мистера Даррелла, разумеется. Острая боль пронзила мою голову и часть лица, когда он ударил меня стволом ружья. Я подумал, что он сломал мне левую скулу, но уверен в этом не был. Зато я очень ясно почувствовал, что он сломал мне два зуба. — Мистер Даррелл поручил мне, — поведал Марсель со счастливым выражением лица, — передать вам, что он очень не любит, когда его бьют рукояткой пистолета. На этот раз он зашел с правой стороны. И хотя я знал, что он сейчас ударит, и попытался откинуть голову, мне не удалось увернуться от удара. Почему-то на этот раз боль была менее сильна, но перед глазами сильно вспыхнул ослепительный свет, и на некоторое время я перестал видеть. Лицо мое горело, как в огне, голова раскалывалась, но мысль работала с удивительной ясностью. Еще парочка таких ударов, и даже специалист по пластическим операциям с сожалением покачает головой. Но даже не это было главным. Главным было то, что при подобном обращении я очень быстро потеряю сознание, и, может быть, даже на несколько часов. Оставалась лишь одна надежда — нарушить систематичность, с какой он совершал это избиение. Я выплюнул один зуб и коротко бросил: «Педораст!» По каким-то причинам это его взбесило. Лоск цивилизации оказался лишь верхним слоем на толще луковой шелухи, и нельзя было даже сказать, что Марсель потерял какую-то часть этого лоска. Он просто улетучился в мгновение ока, и передо мной предстал бездушный и умалишенный дикарь, который набросился на меня с безрассудной, слепой и неукротимой яростью. Удары посыпались мне на голову и на плечи, беспорядочные удары ружьем и кулаками. И когда я пытался защититься, прикрывая лицо локтями, он обрушивался на мой корпус. Я простонал, глаза мои закатились, ноги совершенно ослабли, и если бы не веревки, я бы рухнул на землю. Они держали меня за кисти рук, и я беспомощно повис, почти теряя сознание. Еще несколько ударов, и он остановился. Очевидно, до него дошло, что он напрасно теряет время, так как с его точки зрения расправляться с человеком, который лишился чувств, не имеет ни малейшего смысла. Он издал странный горловой звук, выражающий, скорее всего, разочарование, и тяжело перевел дух. Я не мог понять, что он собирается делать дальше, так как боялся открыть глаза. Потом я услышал, как он немного отодвинулся и рискнул посмотреть уголком глаза. Припадок безумия протек, и Марсель, который, видимо, отличался не только садизмом, но и практичностью, поднял мою куртку и обшарил карманы в тщетной надежде найти мой бумажник, поскольку он всегда выпадает из нагрудного кармана, когда куртку перекидывают через руку. Я благоразумно спрятал его в карман брюк, тем более что кроме денег в нем были мои водительские права и паспорт. Марсель быстро сообразил, где надо искать. Я услышал его шаги, и в следующую секунду он уже сунул руку в карман моих брюк. Теперь он стоял рядом со мной. Я не видел его, но чувствовал его близость. Я застонал и беспомощно качнулся на веревке, которая привязывала меня к балке. Носки мои безвольно упирались в пол. Я чуть-чуть приоткрыл глаза. Я увидел его ноги, которые были не более чем в одном ярде от меня. Марсель с довольным видом пересчитывал значительную сумму денег, которую я всегда носил с собой. Бумажник он держал в левой руке, зацепив ружье за предохранительную скобу средним пальцем той же руки. Он был так поглощен своим занятием, что даже не заметил, как я немного подтянулся, чтобы крепче ухватиться за веревки, фиксирующие мои руки. А в следующий момент с сильным рывком я выбросил вперед свое тело, вложив в этот рывок всю ненависть, ярость и боль, которые переполняли меня, и я не думаю, что Марсель успел заметить мои ноги, подкосившие его так резко, что он упал прямо на меня, а потом соскользнул на пол. При этом он не издал ни звука, но голова его задергалась в разные стороны. Был ли это бессознательный рефлекс или осознанное движение тела, пораженного пароксизмом боли, я этого не знал, да и не стал выяснять. Выпрямившись, я отступил, насколько позволяла мне веревка, и снова обрушился на него. Помню, во мне шевельнулось смутное удивление. Каким образом его голова держится на плечах? Конечно, действовать так было некрасиво с моей стороны, но ведь я тоже имею дело не с красивыми людьми. Ружье все еще держалось на среднем пальце его левой руки. Я оттащил его носком ботинка, а потом попытался поднять, зажав между ступнями, но коэффициент трения металла и кожи был довольно низок, и ружье все время выскальзывало и снова падало на пол. Тогда я начал шаркать пятками об пол и, наконец, стянул ботинки, а потом тем же методом, но с большей затратой времени, носки. При этом я изрядно содрал кожу и получил много занос, но практически не испытал никаких неприятных ощущений. Тело и лицо у меня так болели, что всякое более слабое раздражение и боль казались пустяком и как будто вовсе не существовали. Босыми ногами я крепко обхватил ружье, не выпуская его, я свел вместе концы веревки и, подтянувшись, ухватился за балку. Таким образом, я получил 4 фута веревки, которой можно было оперировать. Это было более чем достаточно. Я повис на левой руке и, подтянув колени, вытянул правую руку. Еще мгновение, и ружье оказалось у меня в руках. Я снова опустился на пол, сильно натянул веревку, конец которой был обвязан вокруг моего левого запястья, и приложил к ней дуло ружья. Первый же выстрел разрезал ее не хуже ножа. Я освободился от своих пут, оторвал кусок от белоснежной рубашки Марселя, чтобы вытереть кровь с лица, забрал свой бумажник и деньги и ушел, даже не удостоверившись в том, жив ли он. Видимо, он был уже покойником, но этот факт не так уж меня интересовал, чтобы терять время на его подтверждение.